Наталья Калинина. Азбука испанских дней. Москва. Центр «Полиграф». 2008 год. Серия «Письма из-за бугра». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Подглядывать за чужой жизнью всегда любопытно. В фокусе замочной скважины интимные тайны приобретают особую пикантность. А щекочущая нервы боязнь оказаться застуканным придает процессу подглядывания остроту. Кто из нас хоть однажды не боролся с искушением подсмотреть в словно специально оставленную для нас щель в приоткрытой двери? Я веду двойную игру. И подглядываю, и позволяю подглядывать за мной. Я подглядываю за иностранной жизнью, а мои заметки — это замочная скважина для вас. Но при этом я целомудренна. Меня не привлекают частные тайны и скандалы. Мне интересна повседневность. В моих заметках нет описаний географических мест и культурных достопримечательностей Испании. Все это вы найдете в справочниках-путеводителях. Я пишу о ее буднях и немного о любви. Адьё, Россия. Кому вы и с какой целью? Строго спрашивает меня пограничник на паспортном контроле. Из-за мальчишеской худобы, светло-рыжей шевелюры и россыпи ярких веснушек на бледном невыспавшемся лице ему не дашь больше 22-23 лет. Несерьезно, и он это понимает, поэтому изо всех сил старается казаться строгим. Однако я ведусь на его строгость из-за охватившего волнения. «Ага, к друзьям. По приглашению. Туризм», — объясняю с виноватой улыбкой. И отчаянно боюсь того, что он мне не поверит. «Я вернусь», — доверительно шепчу рыжему пограничнику, стараясь убедить его в том, что не задумала уехать в чужую страну по туристической визе и остаться там навсегда. Пограничник молча протягивает мне паспорт. «Проходите». За чертой остались родители. Я на прощание улыбаюсь им и машу рукой. Что они чувствуют? Легко догадаться. Их единственная дочь, которая всю свою жизнь прожила вместе с ними, отправляется одна в чужую страну. Пусть и на 3 месяца. Пусть и к близкому человеку. Пусть и... И все же я для них ребенок. Если тебе будет там плохо, приезжай. Прощальное мамино напутствие. Я ободряюще ей улыбнулась. «Надеюсь, не будет?» «Мама, это только 3 месяца. 3 месяца разлуки, вот и все». Я никогда не уезжала из дому дольше, чем на месяц. И уже по прошествии первых 2 недель меня всегда тянуло домой, какой бы замечательной поездка ни была. Самолет полупустой. Не туристический сезон, февраль. Взлет, все прошло гладко. А конфеты не раздавали, вертится дурацкая мысль. «Вы почему летите туда?» — повторяет вопрос пограничника мой сосед, только в отличие от служащего аэропорта, спрашивает с веселым любопытством. «Туризм?» — нехотя отвечаю я. «Разговаривать не хочется». «А я к сестре», — делится со мной сосед. «Она живет там, в Испании». Я вообще-то к мужу совсем не к месту брякаю. Какой муж? О чем я? Но я уже горделиво демонстрирую колечко, подаренное мне месяц назад в качестве новогоднего подарка бойфрендом. А-а-а, понятно, тянет сосед, хотя ему ничего не понятно. Я уже жалею о сорвавшейся с языка лжи. А вдруг он начнет расспрашивать меня о стране, языке, традициях? В Испании я была всего лишь раз, в короткую туристическую поездку 1,5 года назад. Мой испанский оставляет желать лучшего. Я его просто не знаю. Так, несколько существительных и глаголов без спряжений. Даже простую фразу составить не могу. А о традициях знаю лишь из переписки. «Боишься?» — вдруг серьезно спрашивает сосед. И я признаюсь ему. «Да». «Выпей для храбрости. Хороший ликер».